Издательство «Трудовой партии Кореи» выпустило в свет 16-й том сочинений Ким Чен Ира, представляющих собой энциклопедию бессмертных идей Чу Че и Сунь Гунь, куда в хронологическом порядке систематически вошли бессмертные классические труды великого Ким Чен Ира. В последний том вошли 80 классических трудов, исторические речи, речи и заключительные выступления Ким Чен Ира, с которыми выступил он с августа по декабрь 60-го года Чу Че 1971-го.